Глава 21. Я не поеду, нет, даже и речи быть не может. Стою на вершине горы со сноубордом в руках и смотрю вниз. Сердце колотится загнанной птицей. Мне даже вздохнуть поглубже страшно, так высоко здесь. Мимо проносятся люди на лыжах и сноубордах, а я стою и не могу пошевелиться от страха. И зачем я полезла так высоко? Ты же говорила, что каталась. Озадаченно смотрит на меня Назар. Я пробовала. Осторожно поправляю его. И это сложно назвать катанием. Алена! Возмущенно смотрит на меня бандит, и кажется, сейчас он от меня в полном ауте. Да я сама от себя в шоке. Ты почему сразу не сказала? В ответ я только пожимаю плечами. Почему? Самой интересно. Просто ты так быстро запихнул меня в кабинку, что я растерялась и даже не подумала. Не подумала она. Фыркает он. Ефим оборачивается к приклеенному к нам лысому. Реши вопрос с инструктором. Понял, будет сделано. Мужчина отворачивается и по рации передает пожелания босса тем, кто остался внизу. Пойдем пока кофе выпьем. Назар тянет меня в ресторан. Ты же кататься хотел. Смотрю на него виновато. Плохо вышло. Я и одна посижу, попью кофе и подожду инструктора. Нет, Снежинка. Теперь каждый хрен на этой чертовой горе в курсе, что ты моя невеста. Оставлять тебя одну я не могу. Боишься, украдут? Смеюсь, потому что все это настолько далеко от моего понимания и моего образа жизни, что две ночи явно недостаточно для принятия нового мира. И это, Алёнушка, будет гораздо страшнее смерти. Что? Я не понимаю, о чем он говорит. Как это, похищение страшнее смерти? А то, что если тебя украдут, Снежинка, то ты сама потом захочешь вздернуться после того, что с тобой сделают похитители. Ты меня пугаешь. Я врастаю ногами в снег. На фоне всех этих страшилок скатиться с горы не кажется уже чем-то катастрофическим. Что они могут сделать? Пустить тебя по кругу. Или того хуже, иметь предметами так, что ты будешь истекать кровью внутри, и никто об этом не будет знать. Назар, ты говоришь какие-то ужасные вещи. От его слов кожа покрывается мурашками, и легкие заполняются морозным холодом. Крох, я тебя не пугаю, а предупреждаю. Мне не нравятся такие перспективы. Привыкай, ты теперь моя женщина. Но я не выбирала ею быть. Назад не отмотать. Он забирает у меня из рук сноуборд и ставит его на подставку у ресторана. Значит, наш спор — это всего лишь уловка? Смотрю на него, когда мы садимся за столик друг напротив друга. Ты очень гибкая и податливая. Такие, как ты, очень быстро адаптируются к новым условиям, а твоя эмоциональность позволит нам обрести крепкую связь. Я смотрю на него широко раскрытыми глазами, и теперь мне кажется, что прошлая ночь была сном, потому что такой расчетливый и холодный человек не способен на нежность. А если я не хочу такого брака? Говорю ему прямо. Основанного лишь на логике и расчетах. Брось, Снежинка, тебе хорошо со мной. То, что нам хорошо в постели, не означает, что будет так же хорошо в жизни. Это не одно и то же. Мы притрёмся. Зачем? Я не хочу все время находиться под ударом. Уже поздно, Алена. Лицо паука становится жестким. Ты теперь на крючке у каждого, кто хочет как-то повлиять на меня. И стоит тебе уйти, как все равно тобой воспользуются. Только я уже тогда не буду впрягаться за тебя, потому что так ты окажешься сама по себе. Значит, если мной воспользуются, пока я твоя женщина, ты сделаешь все, что угодно, чтобы меня освободить? Если не будет слишком поздно. Говорит он как-то холодно. Что это значит? То, что если тебя отымеют другие, желая нагнуть меня, тогда тебе лучше умереть. Иначе я убью тебя собственноручно. Потому что я не позволю опустить себя. Ведь если мою бабу можно трахнуть и вернуть, как использованный гондон, то я самый настоящий лох, а это не так. От его слов у меня кровь стынет в жилах. Ну чего ты так напряглась? Просто слушайся меня, и такого не будет. Ты же умная девочка. Смотрит прямо мне в глаза. И тогда я понимаю, что слишком рано решила, будто паук может быть нормальным человеком. Он монстр, и мне надо бежать от него как можно дальше. Но как это сделать, если теперь на меня ведется охота? Вот в чем вопрос. Да, киваю. Я буду слушаться. Произношу, а мысленно перебираю возможные способы исчезновения.